Однажды я проснулась, а он уж холодный, мертвый. Я плакала над ним. Кто скажет? Может, ведь это я и убила его? Вдвое старше его я была тогда уж, и была такая сильная, сочная, а он что же, мальчик? Она вздохнула, и первый раз я видел это у нее, перекрестилась трижды, шепча что-то сухими губами. — Ну, отправилась ты в Польшу, — подсказал я ей. — Да, с тем маленьким полячком. Он был смешной и подлый. Когда ему нужна была женщина, он ластился ко мне котом, и с его языка горячий мед тек, а когда он меня не хотел, то щелкал меня словами, как кнутом. Раз как-то шли мы по берегу реки, и вот он сказал мне гордое, обидное слово. О, о, я рассердилась, я закипела, как смола, я взяла его на руки, как ребенка, он был маленький, подняла вверх, сдавив ему бока так, что он посинел весь. И вот я размахнулась и бросила его с берега в реку. Он кричал, смешно так кричал. Я смотрела на него сверху, а он барахтался там в воде. Я ушла тогда и больше не встречалась с ним. Я была счастлива на это, никогда не встречалась после с теми, которых когда-то любила. Это нехорошие встречи, все равно как бы с покойниками. Старуха замолчала, вздыхая. Я представлял себе воскрешаемых ею людей. Вот огненно-рыжий усатый гуцул идет умирать, спокойно покуривая трубку. У него, наверное, были холодные голубые глаза, которые на все смотрели сосредоточенно и твердо. Вот рядом с ним черноусый рыбак с прута. Плачет, не желая умирать, и на его лице, бледном от предсмертной тоски, потускнели веселые глаза, и усы, смоченные слезами, печально обвисли по углам искривленного рта. Вот он, старый важный турок, наверное, фаталист и деспот, и рядом с ним его сын, бледный и хрупкий цветок Востока, отравленный поцелуями. А вот тщеславный поляк, галантный и жестокий, красноречивый и холодный, и все они — только бледные тени. А та, которую они целовали, сидит рядом со мной живая, но иссушенная временем, без тела, без крови, с сердцем без желаний, с глазами без огня, тоже почти тень. Она продолжала. «В Польше стало трудно мне. Там живут холодные и лживые люди, я не знала их змеиного языка. Все шипят. Что шипят? Это Бог дал им такой змеиный язык за то, что они лживы. Шла я тогда, не зная куда, и видела, как они собирались бунтовать с вами, русскими. Дошла до города Бохнии. Жид один купил меня. Не для себя купил, а чтобы торговать мною. Я согласилась на это. Чтобы жить, надо уметь что-нибудь делать. Я ничего не умела и за это платила собой. Но я подумала тогда, что ведь если я достану немного денег, чтобы воротиться к себе на Бырлад, я порву цепи, как бы они крепки не были. И жила я там. Ходили ко мне богатые паны и пировали у меня. Это им дорого стало. Дрались из-за меня они, разорялись. Один добивался меня долго, и раз вот что сделал. Пришел, а слуга за ним идет с мешком. Вот пан взял в руки тот мешок и опрокинул его над моей головой. Золотые монеты стукали меня по голове, и мне весело было слушать их звон, когда они падали на пол. Но я все-таки выгнала пана. У него было такое толстое, сырое лицо и живот, как большая подушка. Он смотрел, как сытая свинья. Да, выгнала я его, хотя он и говорил, что продал все земли свои и дома, и коней, чтобы осыпать меня золотом.